Глава 38. На одной из книжных полок Брейс нашел телефонный справочник, сел на диван и открыл его. «Мне не нужен адрес церкви», — сказала Джейн. «У меня есть идея, правда, на это понадобится несколько минут. Хочешь чего-нибудь выпить?» «Нет, спасибо. Так в чем же состоит твоя идея?» «Мы возьмем такси». «Что-что?» Брейс улыбнулся и поднял руку. Набрал необходимый номер и сделал вызов. После того, как он повесил трубку, Джейн поинтересовалась. «Зачем нам такси?» «Мир наверняка знает мою машину, он ведь богатый, да и с головой у него не все в порядке. Из того, что нам известно, можно сделать вывод, что у него наверняка есть доступ к спецтехнике». «А, всякая там подслушивающая аппаратура». «Точно». «Неплохая мысль». «Мы возьмем такси и отправимся к пункту проката автомобилей». «Замечательно, пусть сукин сын поломает над этим голову». «Если мы по-настоящему хотим создать для него трудности, нам необходимо украсть машину. Ведь по самым простым квитанциям он может выследить нас. Но мне хотелось бы пройти через все это, не нарушая законов». «Ну ты просто молодец», — он улыбнулся. «Вот это правда». «Черт, я украду машину. Всякие там законы для меня теперь ничего не значат». Брейс засмеялся и покачал головой. «Можешь поверить, я теперь самый настоящий Бонни Паркер». «Я полагаю, что если мы возьмем машину на прокат, этого будет вполне достаточно, чтобы сбить его со следа. Мы припасем твой криминальный талант на случай крайней необходимости. Кто знает, может быть, нам придется ограбить банк». «Ты шутишь», — усмехнулась Джейн. «Да я сама банк». Не прошло и 45 минут, как Брейс выкатил старенькую Мазду из агентства по прокату автомобилей. «Ну, теперь куда?» — спросил он. «Как можно быстрее из города», — сказала Джейн. «Верно», — подтвердил Брейс и развернул машину. Джейн посмотрела назад. Единственный автомобиль, который находился в двух кварталах от них, подкатил к обочине. Из него вышла женщина и заторопилась на другую сторону улицы. «Сзади все чисто», — заметила Джейн. «Вряд ли мир крутился бы возле агентства. Если бы он задумал проследить за нами, мы бы его наверняка не заметили». «Точно. Но будем надеяться, что все обойдется». Прошло уже 2 часа, как Брейс выехал на двухполосную бетонку. По обеим сторонам протянулись бесконечные луковые поля. Повернувшись к открытому окну, Джейн глубоко вздохнула. «Здорово пахнет, не правда ли? Страшно хочется гамбургер. Нам, пожалуй, пора остановиться и немного перекусить». «Может быть, не сейчас?» «Нет, именно сейчас. Я хочу посмотреть, кто там плетется сзади». Джейн внимательно посмотрела на дорогу сзади. «Никого». «Посмотрим». Они стали ждать. Через несколько минут Джейн выбралась из машины, потянулась, еще раз с удовольствием вдохнула ароматный воздух и подставила лицо теплым лучам солнца. Небо было безоблачным. Только птицы и легкий шелест ласкового ветерка нарушали тишину. Повернувшись к машине, она заглянула в окно. «Никаких вертолетов. Хотя, конечно, у него может быть шпионский самолет, летающий на сверхвысотах. Что ты по этому поводу думаешь?» «Думаю, что мы в полной безопасности». Вдруг сердце Джейн непроизвольно сжалось. Она услышала отдаленный слабый шум автомобильного двигателя вдалеке из-за поворота. «Кто-то приближается», — сказала она. «Может быть, лучше». «Забраться внутрь?» — спросила она и открыла дверь. «Неплохая мысль». Она прыгнула на сиденье и закрыла дверь. К ним приближался открытый черный грузовик. У водителя, нахлобучившего ковбойскую шляпу, было полное красное лицо и белые брови. Он притормозил возле них, наклонился к пассажирскому окну и опустил стекло. Он был одет в старую рубашку, а вокруг шеи болталась красная косынка. Точно такая, которая прикрывала слово «повинуйся» под рубашкой Джейн. «Ребята, у вас проблемы?» — спросил он. «Нет, у нас все в порядке, спасибо», — ответил Брейс. «Так, остановились немного отдохнуть и подкрепиться». «Ну и отлично». «Спасибо за беспокойство», — сказал Брейс. «Да нет проблем. Хорошего вам денька, ребята, окей?» «И вам тоже». «Спасибо», — крикнула Джейн. Мужчина улыбнулся и дотронулся до края шляпы, а затем отправился дальше. «Я не думаю, что это был мир», — сказал Брейс. Вскоре после 4 часов они подкатили к дорожному знаку, стрелка которого указывала направо. На нем можно было прочитать «Эмеральд Пайнс, 32 мили». «И что ты думаешь?» — поинтересовался Брейс. «Я никогда не слышал об этом месте». «Я тоже, но, по-моему, это то, что нам нужно». «Конечно, при условии, что там есть мотель». «Да в каждом городе есть мотель». «Ты так думаешь?» — спросила Джейн. «Ну, может быть, не в каждом». «В общем, давай попытаемся». Узкая неровная дорога к Эмеральд Пайнс привела их в лес, где вечно зеленые деревья тесными рядами шли вдоль обочины. То там, то здесь, сквозь редкие просветы между деревьями, огромные тени которых закрывали дорогу, пробивались солнечные лучи, похожие на длинные наклоненные столбы золотистой пыли. Джейн выставил локоть в окно. Горячий сухой полуденный воздух врывался под короткий рукав ее блузки. Он щекотал лицо, трепал ее короткие волосы и заставлял вспоминать о рождественских праздниках тех времен, когда она была еще совсем юной. «Как здесь хорошо», — сказала она. «Может быть, стоило прихватить с собой туристское снаряжение? Тогда это было бы не так прекрасно. Ты хочешь остановиться и осмотреть окрестности? Лучше приехать сюда еще когда-нибудь, когда этот страшный сон закончится, когда нам больше не нужно будет думать о мире». Говоря об этом, она почувствовала, как холодная дрожь пробежала по всему ее телу. «Кто знает, может быть, это единственное время, которым они располагают». Джейн подождала Брейса в машине. Через некоторое время он вышел из гостиницы под названием «Веселый лесоруб» и улыбнулся. «Все в порядке», — сказал он и уселся за руль. «Мы остановились в счастливом 12-м номере». Он подкатил к краю стоянки и припарковался перед дверью в их комнату. Когда они вошли, Джейн спросила. «Две кровати?» «Это все, что у них было». «Как ты думаешь, мы сможем сложиться в штабель на одной?» «В любом случае, мы попытаемся», — ответил Брейс. Он ухмыльнулся и подтолкнул ее бедром. «По-моему, комната неплохая, правда?» «Просто замечательная». Номер был скромным. Сосновые стены, на которых висели картины с лесным пейзажем, между кроватями стояла лампа с резвившимися на абажуре котами. «Кошки!» Джейн вдруг снова стала не по себе. «Драная кошка!» Слова, написанные фломастером у нее на коже еще в те добрые старые времена, когда мир не пользовался ножом. «Интересно, что он напишет на мне сегодня ночью?» — подумала Джейн. «Ничего, он не найдет меня сегодня. Все будет прекрасно, по крайней мере, до тех пор, пока нам не придется вернуться домой. Дай бог, чтоб все так и было». Этим вечером в небольшом кафе под названием «Увинки», где на полу были разбросаны древесные опилки, а на музыкальном аппарате наяривала пластинка Рэнди Трэвиса, они пообедали кувшином пива и особенной пиццей «Винки». Пиво было таким холодным, что у Джейн заломило зубы. У пиццы была тонкая хрустящая корочка. По пальцам и губам стекали жиры кольца тающего сыра. К тому времени, как они вышли из кафе, солнце уже скрылось за лесом. Все вокруг окрасилось в мрачные серые тона. Тротуара, в обычном понимании этого слова, в городе не было, поэтому они шли вдоль дороги, состояние которой менялось через каждые несколько шагов. Иногда твердая, окаменевшая грязь, иногда гравий, кое-где доходящая до колена трава, а местами что-то похожее на асфальт. Идти было трудно, особенно в сумерках. Брейс крепко держал Джейн за руку. «Ты не хочешь меня отпустить?» — спросил Брейс. «Нет», — ответила Джейн. Всем своим телом она придавила его на узкой кровати. Незадолго до этого она сидела сверху, крепко вцепившись в его плечи. В то время как он ласкал и нежно сжимал ее грудь, она судорожно хватала воздух ртом и бешено вертелась на нем, ритмично скользя вверх-вниз. Все ее тело заливал липкий пот. Наконец она расслабилась и легла на его разгоряченное тело. Теперь только мягкая мокрая прокладка под наложенной повязкой на животе Джейн была влажным барьером между их обнаженными телами. Наконец их дыхание выровнялось. Она уже не чувствовала, как сильно бьется его сердце. «Я никогда не дам тебе подняться», — сказала она, почувствовав, что его божественный орган, так глубоко погруженный в нее, все еще большой и крепкий. «Я хочу, чтобы он там так и оставался». Джейн еще крепче прижалась к Брейсу. «Я всегда хотела вот такую штуку. Теперь она у меня есть». Его руки нежно погладили ее спину и ягодицы. «Мое счастливое бревнышко», — сказала она. Он рассмеялся. Она вдруг почувствовала, что смех, заставивший их вздрогнуть, снова возбудил его. «Что происходит?» — спросила она. «Все дело в тебе». «Ты еще не выдохся?» «Совершенно измотан», — сказал он. «Я тоже. У меня такое впечатление, что я не могу двигаться». «Все в порядке», — сказал он, — «просто лежи спокойно». Поглаживая ее поясницу, он стал извиваться под тяжестью ее тела. Затем, слегка приподняв девушку, он стал медленно погружаться в нее, направляя свои движения из стороны в сторону. Затем он стал толкать все сильнее и сильнее, то делая вид, что хочет ее сбросить, то снова притягивая к себе. Казалось, что Джейн безучастна. Не помогая, но и не отталкивая партнера, она наслаждалась новым чувством странной и дикой скачки. Перед тем, как все закончилось, он перевернул ее на спину. Девушка чуть было не соскользнула на пол, но он поймал ее за плечи и перенес на матрас. Очевидно, не желая ложиться сверху на ее раны, Брейс выпрямился на руках, как будто собрался отжиматься. Джейн всплеснула руками, расставила ноги как можно шире. Их тела почти не соприкасались. Только там, где он ее толкал и ритмично погружался в ее тело, она чувствовала его всем своим естеством. «Я не хочу сделать тебе больно», — сказал Брейс. «Все будет в порядке», — она потянулась к его рукам. «Ну, пожалуйста». Он лег на нее, но она чувствовала, что он продолжает контролировать большую часть своего тела. «Расслабься», — сказала она. «Я не хочу раздавить тебя». «Ты меня не раздавишь». «Твои порезы?» «Повинуйся», — сказала она. «Хорошо, но только на одну минуту». Под весом его тела, вдавившего ее в матрас, она почувствовала себя хорошо и спокойно. Порезы немного болели, но в остальном все было прекрасно. Его горячее влажное лицо прижалось к ее щеке. Бакенбарды слегка царапали. Джейн чувствовала, как стучит его сердце, как вздымается его грудь всякий раз, когда он вздыхает. Своим дыханием он нежно щекотал ее ухо. Его тяжелый влажный пенис лежал на ее бедре. «Он что, умер?» – прошептала Джейн через некоторое время. «В коматозном состоянии». Девушка рассмеялась и крепко прижал его к себе. Брейс застонал. Когда она разжала свои объятия, он спросил, «Это что, медвежья хватка?» «Я сильная, правда?» «Супер-женщина!» «В свое время я уделял этому немного внимания». «Я знаю». Она удивленно посмотрела на него. «Так ты за мной снова шпионишь?» «Нет, просто знаю. По крайней мере, ты так выглядишь и чувствуешь». «Как я чувствую?» «Ты себя чувствуешь сильно и нежно, и я думаю, что я тебя просто ломаю». Брейс стал подниматься. «Ну уже не уходи». Он нежно поцеловал ее в губы, выпрямился, встал на колени и, нахмурившись, посмотрел на ее живот. Джейн подняла голову. Повязка болталась на единственном куске пластыря. Она пыталась вспомнить, когда это могло произойти. Рана уже поджила. Остались красные тонкие полосы, и только ножка буквы «И» по-прежнему кровоточила. «Я думаю, тебе необходимо наложить новую повязку», — заметил Брейс. «Лежи тихо, я сам обо всем позабочусь». Он слез с кровати, слегка прихрамывая, неровной походкой направился в ванную комнату. После того, как он скрылся за дверью, Джейн закрыла глаза. Она потянулась и застонала. Вся простыня под ее телом была мокрой, местами прохладной и липкой. Она подумала о том, чтобы переползти на другое место, но было лень даже пошевелиться. Поэтому она решила, что это совсем уж не так и плохо. Вскоре вернулся Брейс. Он принес бутылочку с перекисью водорода, катушку с лейкопластырем и аккуратно сложенный белый носовой платок. «Это твой платок?» — спросила Джейн. Брейс кивнул. «Не волнуйся, он чистый. Но теперь испачкается». Он покачал головой и улыбнулся. «Дело поправимое». «Ладно, ты вот только скажи, что заставляет тебя это делать? Безнадежный романтизм? А может быть, ты вампир?» «Нет, я просто парень, который редко пользуется носовыми платками». «А, это все увертки. По крайней мере, я хочу тебе заметить, что кровью стекать я не собираюсь». «Боишься остаться мне обязанной?» «Ох-ох-ох». «Или ты думаешь проехаться по тому, как я прочищаю свой нос?» Он вылил прохладный антисептик на ее раны. Джейн непроизвольно дернулась. «Или как я сую его в дела других людей?» «Это не нос ты суешь». «Не нос?» «Нет». «Еще несколько дней, таких как сегодня, мы вряд ли сможем об этом говорить». «Вполне возможно», — засмеялась Джейн. «Кто знает». Покачав головой и нежно улыбнувшись, Брейс развернул носовой платок и приложил его к ране на влажном животе. Брейс вышел из ванной комнаты. На нем были выцветшие синие шорты. К тому времени Джейн уже приняла душ и лежала в постели, слегка отбросив простыню и пододвинувшись к краю кровати. На ней была свежая белая футболка, достаточно длинная, чтобы прикрывать ее трусики, купленные ею в понедельник. «Присоединишься?» — кокетливо спросила она. «Ты, наверное, шутишь». Джейн улыбнулась. «Просто для того, чтобы поспать». Он подошел к ней и вместо того, чтобы забраться в кровать, поцеловал. Она потянулась к нему и уткнулась головой ему в грудь. Его поцелуй показался таким коротким. «Я думаю, что спать мне еще рано», — сказал Брейс. «Разве ты не устал?» «На чтение у меня всегда остаются силы». Он направился к платяному шкафу, где лежал открытым его чемодан, и взял из него жеребую кобылу по кличке Хок. Книгу, которую он выбрал в тот вечер, когда они познакомились. В тот вечер, когда появились первые письма мира. А Брейс все еще не дочитал ее. Его закладка, маленький обрывок белой бумаги, чем-то напоминавший разорванный флажок, на четверть дюйма высовывался из книги. «На какой срок можно брать книгу?» — подумала Джейн. «На 2 недели. Он не продлил заказ. Хотя нет, он еще не просрочен. Нет, бог ты мой. Послезавтра, во вторник, будет уже 2 недели. 2 недели, как все это началось!» Казалось невероятным, что за такой короткий промежуток времени произошло так много событий. Джейн повернулась на бок. Подперев голову рукой, она увидела, как Брейс подошел к своей кровати, положил книгу на столик возле зашторенного окна и включил ночник. «Думаю, ко вторнику ты ее закончишь?» — поинтересовалась Джейн. «Ты имеешь в виду книгу? Полагаю, что уже сегодня ночью с ней будет покончено». «Ну, в конце концов, заказ можно всегда продлить. Хотя, сказать по правде, я очень удивлена, что ты ее до сих пор не прочитал». «Знаешь, я не могу похвастаться, что читаю очень быстро. К тому же были обстоятельства, которые этому помешали». «Я надеюсь, ты не меня имеешь в виду?» Он невольно улыбнулся. «За последние дни не все было так хорошо, как бы мне этого хотелось. Ты сама знаешь, часто было просто недочтение. Трудно было сконцентрироваться на словах». «А я подумал, что вся твоя концентрация зависит от силы воли». «Она была связана только с тобой». Джейн вдруг почувствовала, что ей трудно стало дышать. Прежде чем начать читать, Брейс поднял ее сумочку со стола. «Я возьму на время твой пистолет», — сказал он. «О, боже!» — пробормотала она, с ужасом подумав о том, что мир может и здесь отыскать их. «Я, конечно, убежден, что он нас не найдет, но...» «Да, конечно, если ты возьмешь мой пистолет, тогда уж наверняка можно ни о чем не беспокоиться». «Всего лишь предосторожность». «Знаю, знаю». «Так можно или нет?» «Да, конечно». Он раскрыл сумочку и заглянул внутрь. «Ты знаешь, как им пользоваться?» — спросила Джейн, когда он вытащил пистолет. «Я ведь, в конце концов, мужчина, не так ли? Это в моих генах». Джейн улыбнулась и обратила внимание, с какой легкостью и сноровкой он выбросил магазин, осмотрел его и вернул назад, оттянул затвор настолько, чтобы можно было увидеть патрон в патроннике, и снова вернул его в исходное положение. «Да уж, могу засвидетельствовать, что это правда». «Вообще, у меня много достоинств», — усмехнулся Брейс. Он положил пистолет на ночной столик возле книги и сел. «Ты собираешься не спать всю ночь?» «Да». «Это я должна не спать», — сказала она. «Это еще почему?» «Ты только представь себе, что он вдруг появится, ведь ты собираешься его застрелить, правда?» «Ну, если придется». «Я не хочу, чтобы ты ради меня кого-нибудь убивал, Брейс. Ты же говорил, что это самое тяжелое испытание, и я бы была против, чтобы это оставалось на твоей совести. Если здесь придется стрелять, я полагаю, что этим человеком должна быть я». «Нет». «Эй, послушай, я ведь уже хладнокровно застрелила 3 ребят. Одним больше, одним меньше». Несмотря на то, что Брейс находился от нее на приличном расстоянии, Джейн не могла не заметить, как он помрачнел. «Это ведь мир втянул тебя во все это», — жестко заметил он. «Это он заставил тебя совершить убийство. Он просто тебя подставил. Теперь настала моя очередь. Я хочу за все расквитаться». Джейн вдруг стала не по себе. Неожиданно Брейс усмехнулся. «Так или иначе, но здесь мир нас вряд ли найдет. А это на всякий случай, хорошо?» «Хорошо», — ответила Джейн. Она потянулась к ночному столику, взяла стакан воды и сделала глоток. Лед уже растаял, но вода была еще по-прежнему очень холодной. Джейн выпила до дна и поставила стакан обратно. «Тебе еще налить?» — спросил Брейс. «Нет, спасибо, я больше не хочу. Спать, спать». «Отлично, спокойной ночи, дорогая». «Спокойной ночи». Она сунула руку под подушку, удобно устроилась и стала наблюдать за Брейсом. Он поднял книгу, положил ногу на ногу, поставил толстый том на поднятое колено и открыл его вместе в ложной закладке. Потом повернулся к Джейн. «Тебе не мешает свет?» — спросил он. «А как ты будешь читать в темноте?» «Конечно, это будет нелегко, но я ведь могу не читать». «Да нет ж, читай. Послезавтра срок твоего заказа закончится». «А мне показалось, что я на короткой ноге с библиотекарем». «Это ж точно». «Ну, тогда я выключаю свет». «Ну нет, не надо, все в порядке, пускай горит. Если я вдруг проснусь, я хочу увидеть тебя». «Хорошо, тогда я оставлю его включенным», — сказал Брейс. «Спасибо». Но когда Джейн неожиданно проснулась, в комнате было темно.